С самого начала поездка выглядела настоящей авантюрой. Был март, а не жаркий июль. Но Дарлин как раз меняла работу, и образовалась целая свободная неделя. Тратить ее на депрессию и самоедство показалось ей неконструктивным. А на Барселону, до которой она всегда мечтала добраться, денег явно не хватало. Вот и пришлось выбрать приморский город поменьше и поплоше. Приехав в Аликанте, Дарлинг сразу же обнаружила, что депрессия и самоедство никуда не делись. Они пересекли границы вместе с ней, причем не затрачиваясь на паспорта, визы и страховку. Целыми днями Дарлинг шаталась по набережной, глазела на яхты, чаек и испанских стариков в кофейнях, и самым выдающимся событием считала покупку умопомрачительных штанов с лейблом «Ангелы и демоны» и огромного киноплаката «Почтальон всегда звонит дважды» в маленьком магазинчике, где продавалась всякая занятная мелочь. А потом случился карнавал. И оказалось, что в Аликанте живет множество маленьких детей и множество забавных и нелепых подростков в забавных и нелепых карнавальных костюмах. И множество взрослых, чьи карнавальные костюмы были еще нелепее и забавнее, чем у подростков. Но самой нелепой оказалась Дарлинг в своих новых умопомрачительных штанах. Она шла по кромке ночи вдоль нескончаемого карнавала и больше всего мечтала хоть на секунду стать одной из тех, кто веселился на набережной и прилегающих к ней улицах, хоть на секунду присвоить себе жизнь этих людей, снова стать ребенком, которого несут на руках. Еще девочкой в костюме губки Боба, переживающий первую острую влюбленность в мальчика в костюме пчелы Майи с забавно торчащим плюшевым жалом, или кем-то из взрослых, чья отличительная черта состоит в том, что он не один, что рядом старики, которых он любит, и дети, которых он любит, и кто-то единственный, кого он любит больше всего на свете, и кто также любит его. Стать другим, стать тем, кого любят. Именно это страстное желание чувствуется сейчас в грустных и щемящих саксофонных звуках. И, Дарлинг, хочется плакать. «Если это Кристиан, — говорит Даша, — но Дарлинг перебивает ее. «Я не думаю, что это Кристиан. Мы можем пойти посмотреть. Только тихо». На противоположной террасе стороне холла у эркера стоит Исмаэль с саксофоном в руках. Это из-под его пальцев льется мелодия несбыточным, а вовсе не из-под пальцев Кристиана. Света слишком мало, чтобы рассмотреть лицо Исмаэля, но Дарлинг и не хочется вглядываться, потому что главное — руки, обволакивающий инструмент. Если кто-нибудь когда-нибудь обнимет ее так же, как Иса обнимает саксофон, наверное, она будет счастлива. «Мама!» При виде Даша Исмаэль резко прерывает мелодию. «Я думал, здесь никого нет. Все внизу, и все интересуются, куда это ты запропала?» «Никуда. Мы разговаривали». Исмаэль рассеянно машет Дарлинг рукой. «Здорово! Не может удержаться, Дарлинг. Ты просто здорово играл. Только слишком уж откровенно», — неожиданно замечает Даша. «О чем это она?» Ты настоящий талант, Исмаэль. Дарлинг пытается подыскать для саксофона и сына нужные слова, но ничего, кроме банальностей, на ум не приходит. Исмаэлю совершенно все равно, что там думает Дарлинг. Хоть бы она и назвала его Станом Гетцем наших дней. Он смотрит только на мать. Для начинающего очень недурно. Очень, вынуждена признать Даша. Правда? Исмаэль польщен, и голос его подрагивает от волнения. Ты правда так думаешь, мама? Придется купить тебе собственный инструмент. Это было бы здорово. Мне нравится саксофон. Если ты, конечно, не против. Конечно, нет. Я же сама предложила. Ты даже можешь поехать учиться. На долю секунды Дарлин кажется, что саксофон в руках Исы обмикает и съеживается. Зачем мне куда-то ехать? Я просто сказала, а вдруг тебе захочется? Нет. Это самое твердое «нет», которое когда-либо слышала Дарлинг. Даже красивая женщина не отказывает назойливому и малопривлекательному поклоннику с большей убедительностью. Неожиданно перед лицом Дарлинг всплывает тот, кого Лали назвала Миком. В кабинете Даша, стоя перед книжным шкафом, она не сумела или не смогла разглядеть его в подробностях, но, оказывается, в подобного рода созерцании неизвестных богов задействованы не глаза, что-то совсем другое. Иначе Дарлинг не увидела бы того, что видит сейчас. Лицо Мика забрано решеткой, которая только кажется крепкой и неподвижной, но на самом деле ее прутья находятся в постоянном движении. Они подрагивают и шевелятся, их гладкая поверхность идет волнами, и на ней возникают маленькие воронки, множество воронок. Еще мгновение, и место воронок занимают бугорки, похожие на нарывы или фурункулы, которые вот-вот прорвутся. Но этого не происходит, а ощетинившиеся прутья дрожат и извиваются все сильнее. Щупальца осьминога. Вот на что это похоже. Голова таинственного Мика укутана осьминожьими щупальцами, за которыми скрывается лицо. Наверное, хорошо, что Дарлинг не видит его. Но хорошо видит совсем другие щупальца, протянутые от Даша к Исмаэлю. Одно, другое, третье. Их все больше и больше. Они возникают прямо из воздуха и почти сливаются с ним. Этим щупальцам подвластно все. Они в состоянии задушить юного конголезца, отнять саксофон и смять его беззащитное металлическое тело, но почему-то не делают этого. Они ведут себя деликатно и полны нежности, если щупальцам вообще знакомо это чувство. Едва коснувшись кожи Исмаэля, они отступают, сворачиваются в кольца и исчезают так же внезапно, как и появились, одно за другим. «Это всего лишь женщина из плоти и крови», — убеждает себя Дарлинг. «Это всего лишь женщина и всего лишь мальчик. Мальчик и его мама. Мальчик и его мама стоят друг против друга, и в этом нет ничего необычного. Миллионы мам стоят против своих сыновей, родных или приемных. Они просто разговаривают о самых обыденных вещах, выясняют планы на ближайший вечер и планы на будущее, и что приготовить на завтрак, и что подарить девушке, которая нравится, на день рождения. А еще сестры. Дарлин как-то забыла о маленьких сестрах мальчиков. Лали еще не собирается спать? Попробуй уложи ее в такой день. И все-таки нужно попытаться загнать ее в кровать. Хорошо, мама. Пусть Шон ее уложит. Я сам это сделаю. И не больше двух сказок. Обещаешь? Конечно. Ты идешь к гостям? Сейчас спущусь. Исмаэль уже подходит к лестнице, когда Даша окликает его. «Я горжусь тобой, сын!» Он не оборачивается, только кивает всеми своими дредами сразу. И больше нет никаких щупалец. Их и не было. Это все коньяк. Хорошо еще, что Дарлинг не такая истеричка, как Магда. Не стала устраивать сцены, а забиваться в угол под ближайшую штору. Но кот все же предпочтительнее, чем щупальца осьминога, даже в качестве галлюцинации. Изгнав их из сознания, Дарлинг пытается заполнить его грустной музыкой Исмаэля. К этому не приходится прикладывать никаких дополнительных усилий. Музыка все еще звучит и будет звучать долго. К ней можно вернуться в любой момент, пока Иса не придумает другую музыку. Что там говорила Даша о верности одного человека? Ее никогда не бывает достаточно. Верности такого мальчика, как Исмаэль, хватило бы с головой. «Он удивительный», — говорит Дарлинг. «Да. Ты ведь расскажешь мне о нем?» «Может быть. Ты не передумала насчет остаться здесь?» «Я не понимаю, зачем. Все те, на кого я могу положиться, еще не выросли. Или уже состарились и потеряли хватку. Но об этом мы поговорим не сейчас. На трезвую голову я не могу остаться». Дарлинг только кажется, что она произнесла это. На самом деле губы ее плотно сжаты, и никакая сила не способна их разлепить, если, конечно, помощь не придет со стороны в виде всемогущих и всюду проникающих щупалец. От одной мысли о них горло подкатывает тошнота, но ничего такого больше не возникает. Даша всего лишь женщина, хотя и очень необычная. Она женщина, а не всесильный африканский бог. И кто знает, может быть, здесь, в Камбодже, на другом конце земли, вырванные из привычной среды обитания африканские боги не опаснее бродящих по тротуарам куриц. Ну что ж, идем к гостям? Да. Только мне нужно отлучиться. Конечно. Вон та дверь. Даша, понимающе улыбается. Крайняя справа. Жду тебя в саду. Крайняя справа дверь находится на той же стороне, что и кабинет, прямо напротив комнаты Магды и Тео. Запершись в санузле, Дарлинг некоторое время рассматривает свое отражение в зеркале. От выпитого коньяка щеки ее раскраснелись, черты лица расплылись, а глаза блестят нездоровым блеском. Только теперь она вспоминает, что последнее, что она ела сегодня — рыба в индийско-тайском ресторане, а коньяк и немного лайма трудно назвать едой. Надо бы закинуть чего-нибудь в топку и вообще вернуться туда, где есть люди, а не только запертые под стеклом бронзовые терракотовые уродцы. Хотя не мешало бы еще раз взглянуть на Мика, присмотреться к нему повнимательней. Поймав себя на этом странном желании, Дарлинг пугается. Все это Даша и ее шаманские штучки. Еще неизвестно, кого и с кем она хотела познакомить. Дарлинг с Миком или наоборот. Шаманские штучки, вудуизм чистой воды. В этой воде барахтаются все, кого Дарлинг успела узнать за сегодняшний день. И даже тот, кого она знала раньше. Все они производят впечатление вполне нормальных людей, никаких не зомби. Зомби не стали бы писать книги, соваться в горячие точки, играть на грустном саксофоне или показывать варана маленькой девочке. Ну да, Лали — маленькая девочка, чуть лучше говорящая и чуть парадоксальнее рассуждающая, чем большинство других маленьких девочек. Она подбрасывает дохлых ящериц в постель тому, кто ей не нравится, и это выглядит очень по-детски. Ее отец Шон — самый обычный, 30-летний мужчина, остро переживающий нелады с женой. Зомби не стал бы жаловаться другу на отсутствие понимания с любимой женщиной. Друг Шона, Кристиан, тоже вполне нормальный парень, со вполне объяснимой любовью к саксофону и нелюбовью к тем, кто играет лучше него, не прикладывая к этому никаких видимых усилий. Янек — симпатичный и здравомыслящий человек. Зазу — миляга из миляг. Об Ан-Софи и говорить нечего. Женщина-легенда и точка. А Магда — вообще апофеоз здравомыслия, несмотря на алкогольный психоз. Если принять во внимание Магду, то от теории тотальной власти Даша над людьми камня на камне не останется. Магда не только не прониклась пиететом к бывшей любовнице мужа, она страстно ненавидит ее. А богов, чьими бы они ни были, не принято ненавидеть из подсознательных соображений безопасности. Вывод — достойный великих философов прошлого. Даша не бог и даже не ведьма, иначе она бы давно нейтрализовала Магду. В бараний рог бы ее скрутила, а не стала бы пускать в дело сомнительных клыкастых котов. Щупальца куда продуктивней. Нет, Дарлинг вовсе не хочется рассматривать застекольного Мика в подробностях. Это желание было секундным, а теперь от него и следа не осталось. Сейчас она спустится вниз, съест чего-нибудь, а потом вызовет такси и уедет. Так что план Даша поговорить с ней на трезвую голову вряд ли осуществим. Вообще-то голова Дарлинг в полном порядке и сейчас, и в ней наблюдается нисколько не потерянная ясность, а легкая раскоординация движений. Ну, что ж, она не настолько велика, чтобы не спуститься по лестнице. Ты подумала? Да. Ты все взвесила? И ответ прежний. На каком языке тебе его озвучить еще, чтобы ситуация прояснилась окончательно? Даша и Ан-Софи. Они разговаривают на площадке между этажами. Хорошо, что Дарлинг не успела занести ногу над лестницей. Они тебя не оставят в покое. Есть масса людей, которые не собираются оставлять меня в покое. Несколькими больше, несколькими меньше. Принципиального значения это не имеет. Тебя не устраивает сумма? Назови свою. Дело не в сумме. Ты же понимаешь, я знаю этих людей. Они не остановятся. Ты мне угрожаешь? Стараюсь предупредить. Ни в голосе Даша, ни в голосе Ан-Софи нет и намека на враждебность. И сам разговор, если не вслушиваться в слова, выглядит буднично, как будто две подруги обсуждают достоинство оторванной на распродаже тряпки. «Я всегда была на твоей стороне, дорогая. В искренности Ан-Софи невозможно сомневаться, я знаю. И всегда оказывала тебе услуги, не интересуясь конечной целью. Я ценю это, и я искренне тебя люблю. Я очень привязана к детям, именно поэтому говорю сейчас с тобой. Я могла бы устраниться, ты понимаешь? Понимаю. Мы в расчете, Ан. Ты давно заплатила по всем счетам, если они имелись. Не стоит так волноваться, просто каждый теперь за себя. Но это же невозможно. Невозможно что? Ты. Ты невозможно. Подумай о детях. Лали подрастает. Исмаэль становится мужчиной, а ты теряешь хватку, Ан. Все те, на кого я могу положиться, еще не выросли. Или уже состарились и потеряли хватку. Неужели речь шла об Ан-Софи? Конечно, Ан-Софи сильный и незаурядный человек, но как можно, имея в запасе мужчин, каждый из которых готов в лепешку для Даша расшибиться, не сделать ставку на них? Мне хочется покоя. И снова Ан-Софи неподдельно искренна. Я понимаю тебя. А тебе? Если все снова пойдет не так, куда ты сбежишь в следующий раз? Я дам тебе знать. Ты должна остановиться. Хотя бы ради Лали. Если бы я хотела, остановилась бы 10 лет назад. Если бы могла, 5. Тогда у тебя не было Лали. Ты думаешь, ее появление что-то изменило? Должно было изменить. Я надеялась. И напрасно. Теперь я вижу, что напрасно. А мне просто хочется покоя. Даже если бы мне захотелось того же самого, никто не оставит меня в покое. Ты ведь сама только что это провозгласила. Как раз эта проблема решается легче всего. Тебе стоит лишь сказать «да». Если я скажу «да», у меня будет всего лишь одной проблемой меньше. А в моей ситуации это не значит ровным счетом ничего. Исмаэль, Лали и этот несчастный Шон ни в чем не виноваты. Подумай о них. Ты уже это говорила. Я не хочу, чтоб с тобой что-нибудь случилось. Ты знаешь, от твоего желания ничего не зависит. Но спасибо. Кто эта девушка? Это русская. Кажется, Ан-Софи имеет в виду ее. Дарлинг вжимается в стену. Сегодня странный день. День подслушанных разговоров, каждый из которых затягивает ее в тину отношений малознакомых ей людей. Или лучше назвать это зарослями в чаще. Заросли полны колючек, сквозь них не продраться, не поранившись. За шиворот то и дело сыплются насекомые двойных и тройных смыслов. А в спину смеются ленивые лукавые африканские боги, которым больше пристало охранять кладбище, а не жить в нормальных человеческих домах. И где-то впереди, вся залитая солнцем, блестит лужайка. Там расположились на пикник понятные до последнего волоска мама с Леркой и Коко с Василисом. И еще уйма знакомого Дарлинг простодушного народа, живущего совершенно обыденной жизнью. Даже Костас, каким она знала его до Камбоджи, легко бы вписался в эту лужайку. Даже виртуальный Паоло смог бы посадить на ней свой самолетик. Даже папочка. Папочка с его сухогрузом — последнее прибежище Дарлинг. Сколько уже раз бывало, что она в самые тяжелые и неприятные минуты жизни хотела к папочке. Просто поговорить с ним и немного поплакать. А папочка... Папочка всегда находит самые нужные, единственные слова. И Дарлинг становится легче от одной только мысли о нем. Но папочка далеко. Он уплывает все дальше. А вместе с ним уплывают мама с Леркой, и Коко с Василисом, и уйма простодушного народа, взбежавшего по трапу прямо с лужайки. Над сухогрузом папочки кружит самолетик Паулу. И когда только они успели стать союзниками? Как бы то ни было, но теперь они там, в морях здравого смысла, ясности и спокойствия. Кажется, так и называются моря на Луне. И папочка, и все остальные теперь не ближе, чем Луна. И впервые Дарлинг не хочется бежать к папочке. Все сказки про выросших девочек и их пап заканчиваются именно так. «Так кто она?» — не отступает Ан-Софи. «Случайный гость. Случайный гость. Даже обидно. Что-то не припомню, чтобы случайным гостям уделяла столько внимания. Хочешь втравить ее в историю, как когда-то втравила меня? Разве это был не твой выбор? Тогда ты не оставила мне выбора. Будем ворошить прошлое, Ан? Нет. Ну и отлично. Мне жаль, что мы не смогли договориться. Мне тоже. Но ты с самого начала должна была знать, что вся эта затея обречена на провал. Когда вы с Зазу уезжаете? Если ничего не изменится, то сразу после Ангорвата. Думаю, что ничего не должно измениться. Хотя Лали будет скучать по тебе. Я тоже буду по ней скучать. В любом случае, будь осторожна, дорогая.